Глава 18. Поговорили. Дети помогли бабушке и дедушке снять куртки, свекры прошли на кухню и стали разгружать пакеты и сумки. «Дед, я сама разберусь. Ты иди пока глянь, что у Зоеньки сломалось. Пока чайник греется, подшаманишь, может, чего», — сказала тетя Таня. Свекр закряхтел и потащил свой рюкзак в коридор. «Показывай свою беду», — сказал он Зое. «Вот», — кивнула женщина на дверь кладовки, — «она еще и не открывается. Там еще и все полки попадали, и огурцы взорвались вместе с хреновиной». «А я-то думаю, что у тебя так в квартире вкусно пахнет? Огурцы сама солила, небось?» — хитро прищурился дядя Валера. «Нет, ваши», — Зоя опустила глаза. «Мать, слышь, твои огурцы бабахнули!» — крикнул он из коридора. «А я тебе говорила, что сахара много, а ты я люблю послаще», — ответила ему свекровь. «Вот тебе и непроверенный рецепт. И ведь сделала всего 5 банок, и все к Зойке попали». «У меня 2 шарахнули», — ответила Зоя. «И хреновина». «А чего у тебя дверь в обратную сторону вбита?» — поинтересовался свекр. «Это я по ней так ударила, когда Саша порезался». «Вот силище у тебя. Петли погнуло. Я попробую ее выдернуть, но, скорее всего, нужно будет их откручивать и ставить новые. Сейчас попробую так дернуть. Может, откроется». Мужчина дернул за ручку и рухнул на пол вместе с оторванной ручкой. «Ой-ой, моя спина!» — застонал он. «Давно не давала себя знать». Женщины кинулись поднимать Валеру с пола. Он охал и стонал, держась за спину. В другой руке у него была злополучная ручка от двери. «Не смогу я тебе ничего сегодня сделать, Зоенька. Прости меня, старого, вон и ручку тебе оторвал». «Ничего страшного. Черт с ней, с ручкой. Спина, главное, сильно болит». «Не то слово отваливается, не разогнуться. Старый радикулит проснулся». Зоя с Татьяной помогли ему добраться до диванчика. «У меня есть хорошее лекарство от спины. Сама использую, когда спину начинает ломить после смены», — сказала сноха. «Да мне никакие мази не помогают», — махнул он рукой. «А это не мазь, а укол. Быстро на ноги поставят». «Ой, не надо мне никаких уколов», — запричитал мужчина. «Дядя Валера, вам столько лет, а вы до сих пор уколов боитесь», — рассмеялась Зоя. «Как вы домой поедете в таком состоянии?» «Дед, не бухти, поворачивайся на живот и спускай портки», — скомандовала Татьяна. «И еще бы я задницей не светил перед снохой». «Мне вся ваша филейная часть не нужна, только верхняя четверть», — смеясь ответила Зоя. «Не надо мне никаких уколов, сейчас полежу и пройдет все». «Дед, ты на моем диване спать будешь?» — спросил Лешка. «Не буду, Лешенька, просто полежу немного». «Ты большой. Не развали его», — строго погрозил пальчиком мальчишка. «Ладно, делай свой укол, а то внук меня уже со своего дивана прогоняет. Развалю, куплю новый», — проворчал Валера. Зоя набрала в шприц лекарства и хлопнула его в верхнюю часть филея свекра. Он чуть крякнул, но вел себя весьма достойно. Его оставили в детской, а женщины ушли на кухню дальше разбирать гостинцы. «Я пироги сегодня пекла и борщ варила. Сейчас поужинаем. Еще вот винегрет и капуста тушеная с курой. Здесь всякие банки и мясо, это сладости. Это сметана и творог, масло, яйца. Яблоки наши домашние, клубника. Представляешь, еще своя есть. Сейчас долбанут заморозки, и все замерзнет», — вздохнула свекровь. «Зачем столько много? Я 3 дня работать буду. Вдруг Борис приедет и все заберет». «Чего ты такое говоришь? У детей своих все заберет. Что он, нелюдь какой?» — проворчала Татьяна. Она подняла глаза на Зою и осеклась. «Зоенька, все так плохо?» «Заберет так заберет, еще привезем. Нам он не чужой человек, что уж сделаешь, коль такого выродили», — вздохнула она. Зоя поставила разогревать борщ и тушеную капусту, накрыла на стол и убрала продукты в холодильник. Мальчишки вовсю бесились с дедом в детской. Им привезли интересные игрушки. Татьяна рассказывала про новых несушек, которые были куплены накануне. «Мы можем мальчишек к себе на выходные забрать. Что они тут вдвоем делать будут?» — спросила свекровь. «Конечно. Можно прямо сегодня. У Саши справка до понедельника. Мы их тогда вечером в воскресенье привезем или в понедельник рано утром. Лёшку можем у себя оставить пока. Пусть в деревне поживет, пока у тебя все тут устаканится», — предложила Татьяна. Женщина почему-то вспомнила мать, которая бросила ребенка, как только появились первые трудности. «В понедельник я выходная, так что везите обоих домой», — улыбнулась она. «Мне с ними не сложно, это же мои дети». «Зоя, а у вас с Борисом совсем все? Может, он передумает и вернется?» — осторожно спросила свекровь. «Так я не передумаю. Он нас предал и ушел». «Тебя предал», — поправила Татьяна. «Нет, нас. Давайте спокойно поужинаем, а потом я все расскажу», — ответила Зоя. «Конечно, конечно». Позвали всех за стол, еле уместились на маленькой кухоньке. «Надо было стол в детской поставить», — вздохнула Зоя. «В тесноте да не в обиде», — ответил свекр, потирая больную спину. «Немного полегчало с твоего лекарства». «Дома бабка мне спину ядреной мазью намажет, вообще буду как огурец». «Зеленый?» — спросил Лешка деда. «Нет, маринованный», — рассмеялся Валера. «Если после этого твоя бабка 50 грамм нальет». «Нельзя пить с этим лекарством», — покачала головой Зоя, разливая борщ по тарелкам. «Вот ты мне сношенько подсуропила. И долго нельзя?» — спросил он. «Не меньше суток, а лучше 3 дня». «Днем, значит, нельзя. А ночью можно?» — хихикнул Валера. «И ночью нельзя», — улыбнулась Зоя. «Ну вот, выходные, а я трезвый». На самом деле Валерий практически не пил, но любил пошутить на эту тему. С удовольствием все отужинали, смеялись и шутили за столом. Мальчишки есть второе не стали, а вот от пирога с яблоком не отказались. Зоя намыла им клубники, и они вместе с тарелкой ушли в детскую. «Давай рассказывай, Зоенька, чего наш сын учудил», — попросил Валера. «Я расскажу вам все, как есть, а там вы сами решите, общаться со мной после этого или нет», — сказала она. Свекры напряглись, но постарались сохранить спокойствие. Зоя рассказала абсолютно все. И про долги, и про детский сад, и про банковскую карточку, и про дом в пригороде, и про беременную мадам, и про материнский капитал. Ничего не стала от них скрывать, в том числе и свои планы. Свекр сидел и хмурился во время рассказа. Свекровь прикрыла рот ладошкой и качала головой. «Не знаю, как ты, мать, а я вот считаю, что Зойку надо поддержать. Сыну нашему не изменяла, дом вела хорошо, угождала ему, а он поступил как последняя свинья. Да даже хуже, чем они. Ну, полюбил ты другую, будь честен, развернись и уйди. Зачем вот это все? Подготовился ведь сучок. У детей своих последние отобрать и отдать непонятно кому. Валера, там же тоже ребенок будет», — тихо сказала Татьяна. «Он только будет, а эти уже есть», — возмутился мужчина. «Так они копия Борьки с Сенькой. Помнишь, какие они маленькие были, пацаны наши? А там еще неизвестно, от кого ребенок. Если баба с женатым легла, то она могла дать кому угодно до этого. Понимаешь? Непорядочная она, гулящая. Ты считаешь нормальным оставить свою семью без средств к существованию, а?» «Нет, конечно. Валер, не кипятись, не надо. Я с тобой согласна, но от сына отвернуться не смогу». «А он к тебе и не поворачивался», — хмыкнул Валера. «Вечно к нам с брезгливой мордой приезжает. А мясо от наших свинок брать не брезгует». «Кто тебе помогает, когда я на вахте?» «Сенька, за 1000 верст от нас, а Борька носа не кажет». «Что ты смотришь на меня? Никто не помогает». «Зойка приедет в свой выходной и чуток тебе подмогнет. Все легче, чем одной. Вот тебе и сынок любимый. Я его таким подлецом не воспитывал. Татьяна заплакала и стала вытирать слезы со щек. Чего ревешь? Уже ничего не исправишь. Но хоть поможем внуков человеками вырастить. Тьфу ты, из внуков мужчин сделать. В общем, поняли вы меня. Я ведь как он не поступил. Мало вокруг меня баб хвостами вертели, да и до сих пор крутят. Кто это крутит? Таня сразу перестала плакать. Я им быстро их крутилки-то пооторву. И шкуры какие поганые. Это Ленка из магазина или Светка с фермы? Или соседка, что через три дома от нас живет? Какая соседка? Удивленно спросил Валера. Через три дома бабка Фима живет. Они начали спорить, кто живет от них через три дома. Валера припомнил жене какого-то Петровича и друга детства Аркашку. Зоя смотрела на их жаркие споры и улыбалась. Свекры прожили вместе почти 40 лет, а до сих пор друг друга любят и ревнуют. «Ну тебя!» — махнул рукой свекра на жену. «Зойка, сколько у тебя еще по долгам осталось?» — обратился он к снохе. «Около 10 000», — ответила она. «Не смертельно. Я тебе на карту скину денег, оплатишь». «Я потом верну», — тихо сказала Зоя. «Не надо. Считай это подарок на Новый год». «Но до Нового года еще далеко», — помотала головой Зоя. «Значит, на Новый учебный год». «На прошедшие новые года я тебе чего дарил?» «Ничего. Вот решил восполнить». «С продуктами и одеждой для пацанов мы поможем». «С домом поддержим». Нечего было детские деньги забирать. «И еще, я тебе запрещаю сходиться с моим сыном». «Поняла?» — строго сказал Валера. «Мать, а ты ему не звони. Сам объявится, как свинью резать будем». Татьяна хмыкнула, но ничего не ответила. «Поняла», — кивнула Зоя. «Все, поехали, мать, пока мне спину отпустила. Мальчишек берем?» — спросил он. «Конечно», — кивнула Татьяна. «Зойка, собирай пацанов, в понедельник утром привезем, не дрейфь. Привезу инструменты и дверь в кладовку тебе вынесу. Там есть что-то ценное?» «Только Борины вещи да всякое разное барахло». «Так ему и надо», — хохотнул Валера. «Пусть носит пальто с запахом соленых огурцов и хреновины». Зоя полезла в холодильник и стала назад складывать продукты в сумку. «Это ты чего делаешь?» — спросила Татьяна. «Ну, так вы же мальчишек забираете на выходные. Я продукты складываю. Вон сколько всего осталось». «Сама все съешь, не дури. У нас дома два холодильника и две морозилки, все забито под завязку. Завтра готовое с собой на работу возьмешь. Около плиты стоять не надо», — отмахнулась свекровь. «Иди лучше, мальчишек собери». Зоя помогла собраться сыновьям. «Мама, а ты нас не бросишь?» — спросил Лешка. «Нет, сынок, вы через три дня назад домой вернетесь», — сказала она и поцеловала его в макушку. «Я люблю тебя, мама». Мальчишка повис у нее на шее. Рядом стоял и пыхтел Саша. Зоя обняла и его. «Вы мои самые лучшие, самые замечательные сыновья», — сказала она, целуя то одного, то другого. «Тетя Таня, если у Саши рука заболит, то с ним в больницу сходите. У вас там есть. Я вот страховой полис ему положу». «Хорошо, Зоенька, думаю, что все нормально будет. Если чего, то до нашей фельдшерицы добегу. Она хоть и на пенсии давно, но у нее золотые руки», — ответила свекровь. Зоя проводила свекровь и мальчишек до машины. Стояла и смотрела, как она разворачивается и уезжает. Вернулась домой в пустую квартиру, стало тоскливо, сами собой по щекам покатились слезы. «Зоя, еще не время плакать», — сказала она себе. Вытерла слезы, умылась, намыла клубники и пошла смотреть сериал. Поздно вечером пришло сообщение, свекр перевел ей на карту 15 000 рублей.